Котик довольно кивнул, неодобрительно покосился на равнодушного Алекса и продолжил. Все это произошло в летнюю ночь. Все спали, было тепло и спокойно. Окна в проходе открыты, чтобы проветривать вагон. Как вы понимаете, пожар был ужасен. Только по счастливой случайности не погиб никто, кроме этих двух влюбленных. Поэтому огненный призрак с тех пор появляется по ночам, а не днем. И только летом. Просто в последние полтора месяца ее деятельность почему-то активно усилилась. А какой от нее вред, что она, собственно, делает противозаконного? «Ты чем слушала, деточка?» Кот начал становиться самим собой, уже забыв о моей ошпаренной руке. «Напомнить, что ли?» Я попыталась скуксить грустное лицо, но потом передумала. «Мы же только вчера об этом говорили. Вспоминай давай!» «Вэк!» Оправдаться было нечем. Просто я в тот момент думала о своем, о том, почему же все-таки доктор Хаус такой милый, несмотря на то, что он хромой мизантроп. Но сейчас я напряглась и вспомнила. Она пугает пассажиров, доводит их до инфаркта, а еще заставляет сдавать белье до того, как они доедут до своей станции. И запирает туалеты, сурово добавил кот. Да, ущерб значителен. Без иронии попрошу. За эти полтора месяца уже двое пассажиров слегли в больницу. Сердитого духа необходимо срочно остановить. Ладно. Но если она появляется только летом, был смысл подождать до осени и посмотреть. Может, она сама бы прекратила появляться? С резонным замечанием вступил в разговор командор. К сожалению, гоблины уверены, что ее активность только увеличится в дальнейшем, если мы не пресечем ее деятельность сейчас. Что ж, цель ясна. Два или три раза мы с Алексом на пару прошлись по вагонам с датчиком, но ничего аномального не засекли. Поезд был почти пустой, в год кризиса мало кто катается отдыхать за границу. Так постепенно наступил вечер, а за ним и ночь. «Вы спите, друзья, а я останусь дежурить», — сделал благородное предложение кот после моего очередного зевка. «Нет, тебе нужно 16 часов сна в сутки, чтобы полноценно выспаться. Мне вдвое меньше, поэтому в дозор выйду я», — возразил мой муж, показывая себя заботливым другом. «Я вижу в темноте. Чувствую приближение призраков. Ни один человек не сравнится в этом с котами. А даже если усну, сон мой настолько чуток, что я, в отличие от вас, людей, даже во сне ее не пропущу». «Уснешь? На боевом посту?» — поддела его я. «Это все, что ты услышала?» — кот бросил на меня презрительный взгляд. «Ой, как будто я тебя не знаю, чтобы еще и слушать всякий раз». Мы с ним еще немного поспорили. Например, очень важным аргументом с моей стороны было: «Как ты намерен шататься по всем вагонам, когда ты в этом поезде вообще-то нелегально?» «Во-первых, я умею маскироваться, как никто. Благо, что в цветовой гамме дорожек в проходе превалирует серый цвет. А это для меня боевой камуфляж. Во-вторых, кошек никогда никто не замечает. А в-третьих, любая проводница будет просто счастлива увидеть и погладить такого красавца, как я». Мы с Алексом переглянулись и без особого сожаления уступили боевой пост этому напыщенному хвостуну. Тем более, что был уже первый час ночи, коридоры опустели, и риск быть замеченным суровым проводником у котика относительно невелик. Через пару часов я внезапно проснулась. Судя по абсолютной тишине, была глубокая ночь. Командор с котом крепко спали. Профессор пристроился у него на груди и выводил носом такие виртуозные рулады, что у меня рука не поднялась его будить. «Ладно, утром припомню ему, как он бодрствует на посту, а сейчас сама подежурю». Но чтобы окончательно проснуться и исполнить свой долг профессионального оборотня, мне нужен был кофе. Купе нашего проводника было закрыто, и я пошла в соседний вагон. Прямо в проходе стояла молодая, стройная проводница. Я вежливо, хоть и зевая с просонья, попросила кипятку. Профессор запретил нам тратиться, прихватив для нас кофе, чай и кружки с базой. Мирные отношения с котиком для меня всегда были важнее, чем временные отношения с проводниками. «Я не дам вам кипяток. Берите у своего проводника», — сказала девушка, почему-то глядя в сторону. «Но он спит. Вы купите у нас чай или кофе, тогда дадим». «Но наш проводник обидится, что мы у вас покупаем кофе, пока он спит». «О, а почему вы светитесь?» Я проморгалась, но свечение не исчезло. И постепенно, начиная соображать, кого встретила, я стала медленно пятиться назад. «Это ведь наш призрак!» Хоть бы она ничего не поняла раньше времени. Кричать и звать напарников я не могла, боясь спугнуть привидение проводницы. А что же это еще было, как не оно? Ну не бросаться же на нее, пытаясь завалить в партерной борьбе. И результата ноль, и смысла никакого. И кроме всего, запросто наглотаешься мертвого дыхания или нарвешься на проклятие призрака. Прошу прощения, но не могли бы вы... Я осеклась, заметив у нее в руках голову, мужскую, окровавленную, с растрепанными волосами и вывалившимся синим языком. Хотя с чего он у него вывалился? Он же не повешенный. Я заорала и, не переставая кричать, бросилась на утек. «Призрак! Призрак! Он здесь! Наш дух здесь, рядом!» Но Алекс уже выскочил в коридор в нашем вагоне. Протягивая руки, чтобы укрыться у него на груди, я оглянулась и увидела, что жуткий призрак уже стоит позади меня. «Ой, я боюсь, боюсь, боюсь!» Я кинулась к мужу. Командор спокойно шагнул вперед, задвинул меня за спину и сделал выстрел из рассеивателя. Только почему-то ничего не произошло. Вместо того, чтобы рассеяться, призрак, за которым я наблюдала во все глаза, грязно выругался, бросил голову нам под ноги и кинулся на утек в соседний вагон. Отчаянный кот с грозным мявканьем метнулся за ним. Командор остался стоять с круглыми глазами. «Ты не попал?» — прошептала я, чтобы не будить вагон. «Обычно мы стараемся работать без лишних свидетелей». «Да нет, в том-то и дело, что попал. Ничего не понимаю. Должно было подействовать». Надо было использовать замораживание. Оно так удачно прошло с призраком уличной девки в Кутногоре. Командор нагнулся над откатившейся от нас метра на два головой. Сомневаюсь. Это голова муляж. Смотри сама. Он поднял ее за волосы, демонстрируя мне. Нет-нет, не хочу трогать. Погоди, что ты сказал? Но мой муж, не отвечая, уже бросился вдогонку за призраком. Я за ним. И каково же было наше удивление, когда в проходе между вагонами призрак огненной проводницы, а я еще не сомневалась, что это призрак, столкнулся с еще одним призраком огненной проводницы. О Аллах, всемогущий и всемилостивейший! «Засада! Атас!» — крикнул первый призрак, и они уже вдвоем принялись удирать от нас. «Да что же тут такое творится?» Мы гнали их по спящему поезду до вагона ресторана. Кот ловко открывал межвагонные двери, даже автоматически, с прыжка нажимая всем весом на ручки. А в результате всей командой неожиданно влетели в компанию еще из четырех таких же призраков. Они окружили нас с пистолетами и ножами. То есть мы столкнулись с обычной преступной группой без примеси потустороннего. Надо же было так лопухнуться!